43. Вне игры. Санек встретил ее у метро. Поймал, обнял, закрутил каруселью, шалея от запаха волос, от теплоты тела, такого родного, знакомого, под тоненькой тканью летнего платья, от губ, сладких, как чупа-чупс в детстве. «Ух ты, какая!» «Какая?» — кокетливая улыбка. «Еще красивее!» На самом деле она совсем не изменилась, только ростом стала поменьше. Это потому, что раньше она все больше на каблуках, а сейчас в каких-то тапочках-кедах с узорами из стразов. «А ты возмужал!» — улыбается. «Суровый такой стал!» Санек совсем не чувствовал себя суровым. Все недавние приключения будто вымыло из памяти. Какая нафиг игра, если Лика — вот она! И ничего больше ему не надо. «А я сбежала», — сообщила Лика, повиснув на Санькином локте и заглядывая снизу в глаза. «Мама бы не отпустила». «Поздно, опасно, здесь тебе не Стэнфорд». Лика очень похоже передала интонации матери, серьезной, рассудительной женщины, профессионального педагога и руководителя. Санек для нее хороший мальчик из приличной, пусть и небогатой семьи. В мужья не пригоден, но как временный бойфренд вполне годится. Не для близких отношений, разумеется. Молоденькие девушки так неосторожны, но в сопровождающие, кино, кафе, мероприятия всякие подходят. Как удачно, что у Лики и ее мамы нет доверительных отношений. Я сбежала, а она и не заметила. У нее деловая встреча. Лика сделала серьезное лицо, смешно сморщив носик. «Куда пойдем?» «Имей в виду, у меня есть деньги». «У меня тоже». Санек наклонился и поцеловал обрызганную веснушками переносицу. «В наше кафе? Там, где наши все собираются». «Ага», — Лика снова засмеялась. «Затусим! Круто!» «И очень доверительно. Ты, Санечка, даже не представляешь, как там у них мне этого не хватало. А особенно тебя». В маленьком кафе, где традиционно собиралась их компания, оказалось довольно много народу, но большинство случайные. Лучшее место у дальнего окна оккупировали четверо черных, азеров или типа того. Причем вели себя шумно и самоуверенно, болтали по-своему, размахивали руками. Какого хрена они тут делают? Будь сейчас в кафе нормальное сборище, черных бы уже отправили на выход. Вернее, они бы сами не сунулись. Но своих в кафе, считай, не было. Санек узнал только двоих, парней, с которыми как-то раз проходил Парнасскую трассу. Это были не друзья, а просто знакомые, так что сели они с Ликой отдельно. Да им и не нужен был никто. Новая, незнакомая Саньку официантка, пухлая, прыщавая, похожая на обиженного поросенка, принесла пиво Саньку, а Лике — безалкогольный молочный коктейль. «Может, ко мне пойдем?» — предложил он. «Мои на даче и обратно не собираются, я им звонил час назад. Братик тоже с ними. Как, пошли?» «А можно?» — Лика улыбнулась многообещающе. Допили, и Санек тут же попросил счет. Расплатился полученный 8 дней назад у Федорыча 5000-й. Принимая купюру, официантка заметила внимательные и очень нехорошие взгляды, устремленные со стороны черного стола. Можно подумать, эти только и ждали, когда красавчик с девкой появится. Отдавая сдачу, подумала, не предупредить ли этих голубков. Тем более черные тоже явно собрались на выход. Подумала, но не предупредила. А какое ей дело? Эти двое красивые такие, довольные, все у них хорошо. Вот пусть тоже попробуют, как это, когда тебя всякие твари. Да и не сделают им ничего. Деньги заберут, парня поколотят, но ему что, вон он какой здоровый. А ее даже не замечает, она вроде банкомата. Отдал деньги, взял деньги. Красавчик! От кафе до Санька 10 минут ходу. Вышли, взявшись за руки, улыбнулись друг другу. «А побежали?» — вдруг предложил Санек. И они побежали, смеясь, так легко, будто летели. Прохожие провожали их взглядами, тоже улыбались. остановились уже во дворе и, даже толком не отдышавшись, сразу начали целоваться. «Ты куда бежал, сука?» Санька оторвали от Лики, развернули резко, ударили в живот, потом коленом в пах. Плохо выбритая рожа с черными усиками надвинулась вплотную, схватив за руки. «Деньги давай, русский! Мобильник давай! Зарежу!» Нож прижался к шее, ожог будто огнем. Сзади закричала Лика. Санек даже испугаться не успел. Все разом обострилось. Слух, зрение, обоняние. Все. Зато боль в животе, только что почти нестерпимая, ушла куда-то вглубь, будто ее завернули во что-то непроницаемое и сунули в дальний чулан. И сразу воздух пошел в заблокированные ударом легкие, а тело мягко стекло вниз, поворачиваясь и приседая. Прижатый к шее нож не вскрыл жилу, а лишь чиркнул по щеке Санька, оставив кровоточащий, но не опасный след. А левая, схваченная за запястье рука, плавно, без рывка, одним лишь нажимом и поворотом освободилась, и резкий удар локтем назад, аккурат в причинное место. Вот и правая, на свободе. Перехват запястья с ножом, рукоять легла в руку, как прилипла, рывок вниз и одновременно на подъеме головой в нос. И сразу короткий удар ножом в бок. Нет, не в бок, а в подставленное ворогом предплечье. Но Санек, не успев осознать, что удар не смертельный, а пустяковый, уже переключился на третьего, полоснув по растопыренным, тянущимся к глазам пальцам. «Хреновая заточка», — мелькнула на краю сознания. «Была б нормальная, пару пальцев отмахнула бы точно». «Ты бросай нож! Девку убью!» Лампа, вцепившаяся в Ликины волосы, и еще один нож, маленький, кухонный, но артерию перережет запросто. «Бросай!» — истошно заорал враг, рванул Ликину голову назад. Девушка вскрикнула. Двое парней лет на пять постарше Санька, прохожие, остановились за спиной злодея с ножом. Тот парней не видел, не до того ему было. Один точный удар в затылок, и он бы лег. Нет, не помогут, по рожам видно. Зассали. «Что вы творите?» — это мужик какой-то орет с безопасного расстояния. Этот, может, и помог бы, но тетка, которая с ним на руке висит, не пускает. «Да-да, отдавай нож!» — это уже который с усиками. По левой руке кровь течет, но он на адреналине, не чувствует. «А должен лежать», — отметил внутри Санька тот беспощадный. «В печень бил, а не в руку». Второй, которому Санек порезал пальцы, тоже воспрял. Оскалился нехорошо, в карман полез. Левой рукой в правой. Достать что-то пытается, но не получается, неудобно. И только третий, схлопотавший локтем, ничего не предпринимает. И пугать даже не пытается. Застыл в раскоряку, за яйца держится. «Отдай нож, друг, это мой нож. Мы тебе плохого не сделаем, не бойся». Врет. И сам боится, шакал. Нет, крыса. Санек ткнул, не глядя, фиксируя боковым второго. Тот, что с усиками, отпрянул, и Санек атаковал второго очень вовремя, потому что тот как раз сумел вытащить пистолет. Вытащить-то вытащил, но схватил неловко. Все, что успел, подставить под удар. Нож скрежетнул по железу. Но и пальцем досталось. Пистолет грохнулся на асфальт, а порезанный, теперь уже на обе руки, развернулся и дал деру. Ага, и тот, что с усиками нападать не спешит. Доперло до него, что русский бьется всерьез. Не на испуг, насмерть. И не на Санька пялится, а на нож в его руке. Так на ядовитую змею смотрит. Это точно. Хотя нет, нож у Санька в руке много опасней. И той же гадюке голову срежет раньше, чем та укусит. Санек знал это наверняка. Нет, не сунется усатенький. Санек молча уставился на того, который угрожал Лике. «Не подходи, убью ее!» — сразу завопил крысеныш. Где-то в мозгу Санька мгновенный анализ и результат. Подходить нельзя. Ублюдок жутко напуган, со страху может резануть. Так что Санек подходить не стал. Просто уставился на крысеныша, подпустив во взгляд зверя, не забывая, впрочем, контролировать и усатого, и валяющийся на асфальте пистолет. Нервы у того, кто угрожал Лике, не выдержали. Крысеныш отшвырнул нож, изо всех сил толкнул Лику на Санька и наутек. Санек поймал Лику левой рукой, правая в готовности встретить усатенького, если тот все же рискнет. Не рискнул. Дернул со всех ног. Шакалы. Не только боя не приняли, но и своего бросили. Тот внутри был разочарован. Не будет великолепного танца, каждая па которого — вскрытая плоть и оседающие наземь обезвреженные враги. Лика висела на Саньке, вцепилась, как утопающий, в спасательный круг. Санек не препятствовал, он опасности не видел. На поле боя остался только один враг, и его можно было не опасаться. «Ну ты крут, брат!» — это один из тех парней, которые остановились поглядеть. Хорошо, хоть на мобильник не снимали. «Иди, куда шел!» — холодно бросил Санек, успокаивающе поглаживая Лику по спине и чувствуя, что-то в нем изменилось. И не в хорошую сторону. Чувства будто замерзли. Никакого трепета от прикосновения к любимой. «Извини, брат, мы...» «Не договорил». «Да, что тут скажешь?» «Не вписался?» «Так Санек ему не друг и не родственник». Двое отправились дальше. Извинявшийся мимоходом съездил по уху раскоряченного, которого бросили свои. А Санек сообразил, что и ему не худо бы убраться. Вдруг менты, а он с ножом окровавленным. «Пойдем, любимая, надо уходить», — мягко проговорил он и заторопился прочь. «Нет, не в свой подъезд, мало ли кто заметит, а вокруг дома, туда, где мусорные баки». Там отпустил Лику, поднял с земли какую-то детскую тряпку, обтер нож. Дрянь, китайский сувенир, но убить можно и таким. И метко зашвырнул в бочку мусоросборника. Повернулся к Лике. «У тебя кровь», — сказала девушка. «Вот тут». Санек потрогал щеку. «Точно, кровь. Царапина. Уже подсохла». Санек снова обнял Лику, прижал к себе, слышал ладонями, как колотится ее сердечко, и чувствуя, как понемногу отпускает, размораживается внутри. И он, прежний, возвращается. Так они простояли еще некоторое время, обнявшись, но совсем не так, как несколько минут назад, до нападения. «Пойдем к тебе», — шепнула Лика. «Я в душ хочу, не могу». «Пойдем, ага», — согласился Санек. Активирован игрок смешанного спектра, сектор С3, ареал «Вечность», отжим в игру тоже по линии «Вечность», сообщила наблюдатель-конструктор, крохотная большеглазая женщина, чьи пальцы тонули в светящемся геле консоли. «На него есть запрос», — отозвался вариатор, крупный бритоголовый мужчина, сидевший, скрестив ноги, на брошенном на пол фиолетовом плаще. «Естественно», — пальцы наблюдателя-конструктора вспенили гель, формируя вектор. «От звездочета. Химера». «Мне нравится Мантикора», — поведал вариатор и оскалился, продемонстрировав увеличенные клыки. «Не пойдет», — отрезала наблюдатель. «Слишком умный». «Тогда сфинкс», — предложил вариатор. «Какой у нас нынче цикл?» «Кали», — ответила наблюдатель. «То есть черный». «Черный сфинкс. Сообщи на 12-й, что в стратегии новый потенциал. Черный сфинкс из сектора С3. Да будет с ним удача». «Да будет», — равнодушно отозвался наблюдатель. «Он же химера. Химерам без нее никак. Запрос удовлетворен». «Запрос удовлетворен, а я нет», — проворчал вариатор. «Как ты насчет дружеского секса?» «Положительно», — ответила наблюдатель-конструктор. «Но не с тобой». У двери Санек замешкался. Связка ключей от родного дома показалась Саньку какой-то незнакомой. Так и есть. Все старые ключи от квартиры, от дачи были на месте. Но на колечке брелка фонарика непонятным образом оказался совершенно незнакомый Саньку ключ. Крупный, плоский, с затейливыми бороздками и рельефными выпуклостями. Заинтригованный Санек включил фонарик. Ключ выглядел очень солидно. Сверкал, как полированное серебро. А пониже отверстия для кольца, черной эмалью, как на эрмитажных миниатюрах, крохотный сфинкс с настороженно поднятой гривастой головой. «Ой», — сказала Лика, — «это от чего?» «От квартиры, я думаю», — пробормотал Санек. «Только вот от какой?» «А знаешь», — задумчиво проговорила Лика, — «я у деда точно такой же видела. И буковки такие же. Стра-те-ги-я». Дед сказал, это фирма такая. Он типа акционер. Скажешь, это твой дед мне подсунул? Лика фыркнула, собралась что-то сказать, но передумала и погладила Санька по щеке. Ты такой красивый, когда задумчивый. Нет, дедушка ни при чем. У него вот это, она ткнула пальчиком в сфинкса на брелке, не черная, а красная, и не зверь, а птица. И вообще, с чего бы ему тебе что-то подсовывать? Санек промолчал. Он знал, что дедушка ни при чем, потому что на тыльной стороне его правой ладони тоже появилось кое-что новое. Схематичный рисунок, похожий на временную татуировку. Изготовившийся к прыжку черный зверь с прижатыми к спине крыльями и недоверчивым выражением на вполне человеческой физиономии, обрамленной всклокоченной львиной гривой. И физиономия эта поразительно похожа на ту, которую Санек регулярно видит в зеркале. Текст читал Валерий Кухарешин.